Глава 10. Галактика Осинес. В назначенное время Григорьев вывел звездолет из дока, сманеврировал, отходя от планеты, потом задействовал внутрисистемные двигатели и совершил облет боевой планеты. Зрелище не радовало. Большие площади обшивки разрушены, и сквозь них виднелись внутренности. Нахождение вблизи черной дыры и последующий подъем в чистый космос дались нелегко. «Валькирия, наблюдаю большие площади отсутствия обшивки. Тестирование показало такой дефект. Ее сорвало во время подъема. Можешь провести полевой ремонт?» «Увы, нет. Только в стационарных условиях на ремонтной базе». Олег решил поинтересоваться. «Где находится ремонтная база?» «Ремонтная база находится в звездной системе Мезовторов и Илеон. Я там обнаружил центральную базу, вел боевые действия, но ремонтной базы там нет. Ремонтная база замаскирована и находится на одной из отдаленных планет. Коды ее активации есть лишь у меня». «Понятно. Тогда поступим так. Сможешь долететь до ремонтной базы?» «Смогу стартовать, как только вы вернетесь». «Не стоит ждать. Стартуй, как только будешь готова. Коды я тебе сбросил. Будь осторожнее. В системе большие по площади облака обломков кораблей после космического сражения. Координаты сбрасываю. Становись на орбиту базы и занимайся ремонтом. Людей даст адмирал Нишикори». «Асоль, связь с главнокомандующим». Через некоторое время послышался голос адмирала. «Приветствую, правитель. В звездном секторе все в порядке. Ведем переселение людей и активации баз». «Отлично. Слушай приказ. В систему Иллион скоро прибудет космическая боевая планета Зевс. Обеспечь необходимым количеством людей. У нас появилась 15-я ремонтная база, которая активируется по ее прибытии». «Понял, правитель. А вы когда прибудете?» «Как только совершу разведывательный рейд в галактике Осинес и Рарион». «Зачем самому? Рейд опасный. Все может случиться». «Решение принято, адмирал. Вернусь, когда закончу разведку». «Удачи, правитель». Потом связался с Мэй. Отношения с ней последнее время были тяжелые. Она человек крайностей. Сейчас ее занесло в такую крайность. Разговор получился короткий. Узнав, что он летит в галактику Предтечь, все-таки сказала, что нельзя самому проводить такие рейды. Для этого есть специальные команды. «Я, конечно, не идеальная жена, но люблю тебя и жду целым и невредимым. Помни, у нас сын». «Помню. Навести его. Как он там?» «Олег, может, не стоит вообще проводить эту разведку? Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Разворошишь гнездо, и начнутся бесконечные войны». «Войне и так конца не видно. А тут предки мезовторов. Нужно хотя бы посмотреть, живы они или нет. Если живы, то сразу вернусь. Кто бы им тогда лететь незачем? Отговаривать не буду. Лети и возвращайся скорее». Олег прошелся по рубке. Операторы посматривали на него с опаской, постепенно привыкая. Наконец, снова опустился в кресло. «Капитан, курс на галактику Осинес. Планета жжет. Старт по готовности». Григорьев дал команду навигатору проложить маршрут. Получив данные, лег на курс и задействовал установку. Портал в кротовую нору открылся, и корабль вошел в нее. На этот раз состояние покоя не ощущалось. Корабль летел. «Капитан, маскирующее поле задействовано?» «Задействовано. Работает без сбоев». «Сколько времени до выхода в обычный космос?» 5 часов, правитель». Олег задействовал громкую связь и обратился к экипажу. «Поздравляю экипаж с полетом на разведывательном корабле «Предтечь». Наша задача – установить, живы они или нет. Приготовьтесь действовать быстро и четко, так как неизвестно, что нас там ждет. В бой постараемся не вступать. Наша главная задача – разведка. Перед выходом всем надеть скафандры. Какая техника у «Предтечь» знаете, соблюдайте осторожность. Боевому центру находиться в постоянной готовности. Оператору установки ухода в кротовую нору быть готовым активировать портал в любой момент. Установку не отключать. Операторам сканирующих систем предельное внимание вести электронную разведку во всех диапазонах. Абордажной команде быть готовым к высадке. Куда, пока не знаю. На месте разберемся. Возможно, высадка не потребуется. Машинному отделению следить за энергетической установкой и по возможности экономить рабочее тело. Раздав команды и создав рабочую атмосферу, покинул рубку, решив пару часов отдохнуть. Потом не до того будет. Корабль преодолевал пространство невероятно быстро. Остался час до выхода из портала. Экипаж напряженно застыл на боевых постах. За полчаса до выхода Олег прибыл в рубку и сразу вошел в виртуальное пространство. Тут находился капитан, навигатор, командир боевого центра и главный механик. «Правитель, к выходу в обычное пространство готовы». «Хорошо. Вы уверены, что маскирующее поле работает? Полной уверенности нет. Ходовых испытаний не проводили. Через 5 минут сделайте один ложный выход в обычное пространство. Через 25 минут – основной. Маневр на всякий случай. Если вдруг выход засекут, то можно избежать столкновения. Капитан сделал все как надо, и через 25 минут звездолет вылетел из портала. Как только сняли поля сопряжения, осмотрелись. Планета Жот находилась на расстоянии нескольких миллиардов километров. Сканирующие комплексы работали с полной загрузкой во всех режимах, не наблюдая обычной активности цивилизации. Складывалось впечатление, что здесь никого нет. Звездолет находился в режиме маскировки. Увидеть его нельзя, разве что обнаружить специальными средствами наблюдения. Правитель, до планеты Жот 20 минут хода. Сбросить скорость до внутрисистемной. Приготовиться. Встать на орбиту планеты Жот. Зачем он отдал эту команду, потом объяснить не мог. Видимо, хотел посмотреть, что осталось от предтеч. Антиперегрузочные системы работали с полной нагрузкой. Наконец, пилот доложил, что они достигли внутрисистемной скорости. Планета Жот вырастала на глазах и превращалась в огромный шар, покрытый атмосферой, океанами и материками. «Капитан, ты что-нибудь понимаешь?» Григорьев тоже смотрел на вполне пригодную для жизни планету и не понимал, а где корабли предтеч. Пока никакой инфраструктуры не обнаружено, его перебил взволнованный доклад оператора связи. «Капитан, идет активный объект паролями свой-чужой. На звездолет поступает большой объем информации. Происходило что-то непредусмотренное, их видели, они никого не наблюдали. В виртуальном пространстве чистый космос. Бис, доложить полученную информацию. Мы находимся на территории предков. Боевые автоматические системы опознали наши коды и требуют на связь капитана корабля. Наш звездолет опознан как резервный разведчик, приписанный к боевой планете номер 33-333-77-777-333-77, без возможности возврата. Покажи эти боевые системы. Нет возможности. Сканирующие системы не фиксируют объекты. Ситуация складывалась нестандартная. С одной стороны, боевых систем на продвинутых сканерах корабля не видно. Возможно, что их и нет. С другой, вероятно, технологии достигли заоблачного уровня, и такое стало возможно. И, наконец, третье. Возможно, что боевого флота вообще нет, и с ними ведет диалог автоматическая система. Капитан, какие мысли по этому поводу? Хотелось бы увидеть флот предтеч. Согласен. И как это сделать? Выйти на связь и вступить в диалог. Пожалуй, что это единственный способ выяснить положение дел. В контакт вступлю я сам. Решение принял спонтанно, основываясь на прошлом опыте общения со всеми ИИ всех уровней мезовторов. Асоль, транслируй ответ. На связи правитель мезовторов из галактики Лейзер. Особые обстоятельства заставили нас прилететь в галактику предков. Цивилизация вела долгую войну с врагами, которые называют себя зряней, и проиграла войну. Но спустя миллионы лет цивилизация смогла стряхнуть вековое оцепенение и вновь вступила в войну с древним врагом. Теперь мы победили в нескольких битвах, но силы не равны, и я прилетел просить помощи. Асоль отправила сообщение. Наступила тишина, ответа не было. Минуты текли одна за другой и уходили в вечность. Что-либо сделать в этой ситуации практически невозможно. Разве что попытаться нырнуть в кротовую нору и накрыться маскирующим полем. Панические мысли прервал ответ предтеч. Правитель может спуститься на планету и обратиться к Совету Высших. Звездолет должен занять парковочную орбиту по указанным координатам. Я могу спуститься на своем катере, или вы пришлете свой транспорт? Вам разрешено спуститься на своем катере. Коридор для входа в пространство планеты вам предоставят. Еще вопросы? Я могу взять с собой сопровождающих? Можете, 4 особи. Еще один вопрос. Наши сканеры не фиксируют ваши корабли и орбитальную инфраструктуру. Это не значит, что флота нет. Вы тоже прилетели неожиданно, и мы вас не смогли отследить. Использовали недавно разработанные технологии. Правитель, ты ответил на свой вопрос. Если желаешь, мы проявим флот. Хотелось бы увидеть мощь предков. Неожиданно космос стал заполняться космическими станциями, боевыми платформами, огромными кораблями. Они все дрейфовали, но находились в рабочем состоянии, об этом говорили ходовые огни. Огромные сооружения опоясывали планету, но никакого движения, напоминающего суету огромного мегаполиса, не наблюдалось. Структура словно бы находилась в стагнации. Все, что Олег видел до этого, казалось детскими игрушками по сравнению с таким технологическим совершенством. «Вы удивлены, правитель?» «Я поражен технологической мощью наших предков. Я думал, мы достигли многого, но то, что я вижу, превосходит все, что я видел до этого. Как удалось все это сохранить? Вы, наверное, уже догадались. Мы смогли всю орбитальную и прилегающую к планете инфраструктуру накрыть маскирующим полем. Но я увидел планету. Увидел, потому что знал координаты. Увидел, потому что имел верные коды. Увидел, потому что вы, наши потомки, достойны нашего общения. Жду на планете. Техногенная картина внезапно пропала. Их снова окружал холодный безжизненный космос. Видимо, вновь активировали маскирующее поле. Олег не мог отойти от увиденного, особенно от огромного объекта с кольцами вокруг него. Невероятная конструкция циклопических размеров. Интересно, для чего она? «Капитан, вы это видели?» «Невероятно. Наши технологии – детские игрушки по сравнению с этим величием, особенно та огромная конструкция с кольцами». «Впечатляет, согласен. Готовьте катер к спуску. На планету со мной полетят 3 десантника под командованием Виктора Наливайко. Бойцов пусть подберет на свое усмотрение. Спускаемся в броне мезовторов». «Правитель, это опасно». «Отставить разговоры, капитан. Выполняйте». Сам-то он понимал, что опасно. Понимал, что рискует жизнью. Их могли уничтожить в любой момент. И неважно, где он будет находиться, здесь или на планете. Там, по крайней мере, можно попробовать договориться. Такой шанс имелся. А вот здесь нет. Если остаться, сочтут трусостью. Этого допустить нельзя. Там его ждали. Ждали не капитана, а правителя. Григорьеву ничего не оставалось, как подчиниться. На прощание Рогов предупредил, чтобы он находился на постоянной связи. И еще, капитан, выполнять мои приказы без раздумий. Никаких сомнений не должно возникать. Не разочаровывайте меня. Григорьев понял свою оплошность. Дружеские отношения сильного мира сего ничего не значат. Он не советуется, а принимает решение. И твоя задача – поддержать это решение. Если нет, то возразить, аргументируя железной логикой. И еще не факт, что мнение услышат. Прошу простить, правитель, больше не повторится. Если ситуация выйдет из-под контроля, попытайтесь увести корабль. Сделайте несколько контрольных прыжков и уходите. Больше сюда никогда не возвращайтесь. Посчитав, что все приказы отданы, отправился в специальный отсек с амуницией мезовторов. Занял место в роботе и отправился на катер. Катер по размерам соответствовал шаттлу. У люка стояли десантники. Командир доложил о готовности к полету. Олег посмотрел отряд. С командиром еще 3 бойца. Джон Биттер, Ким Хаббер и Генри Шоу. Операция предстоит серьезная. Я не знаю, что нас там ждет. Судя по всему, в живых никого нет. Одни автоматические системы. Если кто-то не хочет лететь, можете отказаться прямо сейчас. Я пойму. Олег сделал паузу, всматриваясь в глаза десантников. Бойцы молча смотрели. Тут нужно понимать, что такое боец абордажной команды, он же космодесантник. Универсальный специалист боевых операций высшей степени сложности. Любая такая операция может стать последней. Здесь служили люди, которые не боялись смерти и понимали, на что идут. За всех ответил командир десанта. «Спасибо за заботу, правитель. Для нас честь лететь с вами на ответственное задание. Тогда на борт. Катер я поведу сам». Как только разместились, Олег занял кресло пилота, начал предполетное тестирование систем. Мобильный модуль «Ассоль» закрепился на специальной подставке. Олег решил его взять с собой, ведь связь с кораблем могли заблокировать. «Капитан, к старту готов. Активируй ворота транспортного ангара». Заработали мощные насосы, откачивая атмосферу, и как только она стала равняться нулю, ворота открылись. «Удачного полета, правитель!» Олег вывел катер в открытый космос, сделал несколько маневров и связался с планетой, запросив координаты посадки. «Посадочная площадка готова. Активирую навигационный луч, следуйте по нему». «Вас понял, ложусь на курс». Навигационная система поймала и зафиксировала навигационный луч. Олег лег на курс и задействовал двигатели и двинулся к планете. Глянул на сканер и удивленно замер. Тот отображал все замаскированные объекты. «Следуя по лучу», Олег пролетал между ними на безопасном расстоянии.